Глава 31. К тому времени, когда Грик, вернувшись к машине, садился за руль, Хорст уже мчался на электромотороллере за пределами деревни. Ехал напрямик по едва проторенной тропинке, неровной и каменистой, отчего мотороллер то и дело подпрыгивал, норовя сбросить седока с неудобного сиденья. Хорст мчался в соседнюю деревню Пондес, до которой было 8 километров. Вскоре показались дома, и самый крайний – большой, но требовавший ремонта. Двора у него не было, и прямо возле крыльца стояли два внедорожника с широкими колесами, а чуть в стороне у забора, изрешеченный пулями, остов еще одного, с которого в свое время сняли все уцелевшие детали. И Хорст принимал в этом активное участие. Заслышав жужжание двигателя, на крыльцо вышел Ринго Толстый. В банде Лошкара он играл роль повара и управляющего делами тыла. «Чего приехал?» – спросил Ринго и почесал под майкой выпирающий живот. Кличка повара соответствовала его внешнему виду. «Я к Лошкару!» – буркнул Хорст, протискиваясь мимо повара. «А зачем?» «Надо!» – недовольно отозвался Хорст и прошел в дом. Лошкара он застал в дальней комнате, просторной и не имевшей мебели. Вдоль стен на полу лежали тюфяки, на которых спали члены банды, а углы были завалены комплектами обмундирования, покрышками от внедорожников и ящиками с оружием и боеприпасами. Лошкар сидел за единственным столом и что-то записывал в журнал, видимо, какие-то расходы. Подойти ближе и заглянуть Хорст не решился. От Лошкара за такое можно было схлопотать. «Чего?» – спросил тот, прикрывая журнал. «Я это сказать хотел». «Говори скорее, я занят». «Там этот комендант машину у Васинюса взял на 3 дня». «Зачем?» «Он не сказал». «Так...» произнес Лошкар, казалось, тут же забыв свои неотложные дела. «Бомчик!» «Я тут, командир!» отозвался из первой комнаты спавший там боец. «Иди сюда!» Бомчик ввалился в комнату, зевая и почесываясь. От него пахло перегаром. «Нужно поставить наблюдение за крепостью». «На кой?» «На той!» «Кадета выслеживать будем. И потом прихлопнем. А ты как думал?» «Я так и думал. Тогда, может, еще и форт штурманем, когда никого не останется». После этих слов Бомчик и Лошкар посмотрели на Хорста. Для посторонних ушей их откровения не предназначались. «Все, можешь валить», сказал механику Лошкар, поднимаясь и снимая с вбитого гвоздя портупею с двумя пистолетами в кобурах. «Я пойду, Лошкар, но как насчет моего долга? Ты спишешь мне чего-нибудь?» спросил Хорст, стараясь заглянуть вожаку в глаза. «Чего-нибудь спешу. Все, иди, не болтай лишнего об этом нигде». «Спасибо, Лошкар, спасибо», начал благодарить Хорст, одновременно пятясь к двери. «Никому не скажу, нигде не проболтаюсь». «Бомчик, собирайся, поедем к лавочнику». «Я и так готов», – пожал плечами Бомчик. «А не приспичит в дороге? У тебя постоянно это случается». «Не, я сегодня пилюлю сожрал, значит, неделю все в порядке будет». «Тогда поехали». Услышав, что предводитель куда-то собрался, из первой проходной комнаты со своих тюфяков стали подниматься другие бойцы. «А мы, командир, нас берешь?» – спрашивали они, приглаживая растрепанные волосы и растирая сизые от пьянства небритые щеки. «Валяйтесь пока, мы с лавочником потолковать едем». Бомчик с Лошкаром спустились с крыльца и сели во внедорожник. Бомчик за руль, командир рядом. Взревел двигатель, колеса выбросили заряд дорожной пыли, и машина рванулась на проселок.